Часть 13. 12 декабря. Бабушка греется у костра. Щурясь, она смотрит на языки пламени и приговаривает: «Хорошо-то как, косточки старые погреть». Голова собаки, она лежит у нее на коленях. С одной стороны вроде как балдеет, а с другой как бы охраняет, чтобы не сбежала. Так что пацан при деле. «Бабушка», — спрашиваю я, — «а что вы так поздно делаете одна в нашем лесу?» «Хм, милок, а я вот тоже хотела вас спросить, что вы делаете так поздно одни в моем лесу?» Кажется, что даже огонь перестал потрескивать, до того стало тихо. 12 декабря. «Так вы...» «Да, милок, я та самая ведьма, которая уже третье столетие убивает мужчин. Вот такая я противная». Собакин поднял голову. «Лежи, лежи, я не кусаюсь». Бабушка почесала пацану за ухом, и тот со вздохом уронил большую голову ей на колени. «А все потому, что народ в прошлом был темный и завистливый. Вот и убили меня. Ладно бы убили. Знаете, что они со мной еще перед убийством сделали?» Бугаев недоверчиво посмотрел на бабушку. «Не смотри на меня так, милок. В образе я сейчас, в образе. Вот если бы ночью к вам вышла красивая молодая девчина, вы бы не насторожились? А сейчас спокойно разговаривайте с бабушкой, которая убила не один десяток мужчин. Даже призрак в собаке спокойно лежит у меня на коленях». Полковник дернулся. «И ты тоже сиди, защитник. Что я не вижу, что половина присутствующих вообще не с этой планеты?» 12 декабря. Задаю вопрос, который у всех вертится на языке. «Крыску она схватила?» «Ну, конечно, я, кто же еще?» — удивляется она. «Я тут больше никого и не вижу. Увидела вас и очень захотелось с вами поболтать. А то все убиваю и убиваю, а поговорить не с кем». Взгрустнула она. «Так она отпустит ее?» «А это как диалог будет развиваться? Крыска сейчас спрятана так, что никто не найдет. Она вообще сейчас не в этом мире. Так что давайте переходить к делу. И да, пусть ваш друг с девушкой выходят из кустов, а то застыли там, а котлетки вкусно пахнут. Я бы не отказалась перекусить». Петрович с Марией смущенно выходят из кустов на полянку. 12 декабря. Продолжаем слушать рассказ бабульки. «После того, как меня убили, я сотворила очень мощное заклятие. Слишком много ненависти было у меня к мужчинам, которые причинили мне столько боли. Теперь я живу за счет них. Раз в столетие я прихожу в этот город, чтобы насытиться кровью мужчины, который дает мне жизнь на ближайшие 100 лет. Если я не буду делать этого, я умру. Ну, я и так, конечно, мертвая, но без крови я больше не смогу появляться в реальном мире. А мне еще тут интересно. Я мало пожила на свете, так что ссориться с вами я не хочу. Поэтому вы мне выписываете лицензию на убийство, а я вам возвращаю крысу, и потом мы разбегаемся». 12 декабря. Все начинают галдеть. Полковник вскакивает. «Это невозможно! Я как представитель закона...» «Да сядь уж, полковник. Ты вообще существо другой планеты. Молчал бы в тряпочку. На второе существо в тебе вообще кровопийца. Так что не мне тебе рассказывать про убийство». «Милая бабушка», — беру я слово. Она меня перебивает. «Мне 23 года. «Уважаемая ведьма, я не даю сбить себя с толка. То, что вы предлагаете, идет вразрез с нашими убеждениями. Мы не можем вам позволить убивать». «А то, что меня убили и перед смертью изнасиловали, это нормально? Знаете, как мне было больно?» «Это было давно? И вы уже отомстили неоднократно?» сегодняшние мужчины ни в чем не виноваты перед вами. А кого ебет чужое горе? Я жить хочу. А чтобы жить, я должна пить мужскую кровь. Точка. 12 декабря. Светает, бабушка встает и на прощание говорит: «Даю вам сутки на размышление. Встречаемся следующей ночью, и вы даете мне ответ. Крыска пока побудет у меня». Подходит к хижине и исчезает в ней. Бугаев бросается вслед за ней, и его снова отбрасывает защитным заклятием. «Да что же это такое?» 13 декабря. Сидим в домике, третья бутылка допита, но мысли нет никаких. Я ее просто убью, если она что-то с Анжелкой сделает. Бугаев широкими шагами мерил комнату. Убью, закопаю, потом раскопаю и снова убью. С фантазией у Бугаева было так же плохо, как у попа, который убил свою собаку за кусок мяса. Ну, есть другой вариант. Дать добро на отстрел мужиков. Мария скромно потупила глаза. Например, на маньяков и убийц. Не вариант. Полковник хлопнул ладонями по столу и опрокинул стакан с водкой. Должен быть третий вариант. Он есть, произнес я. Чистилище. 13 декабря. В чистилище можно безнаказанно убивать, рассказываю я. При этом жизнь не кончается, а восстанавливается. И закон там один, выбор. Как поведешь себя там, так и будешь жить. А как мы ее туда отправим? Бугаев застыл посередине комнаты. А вот это же интересный вопрос. Надо опросить тварь в полковнике, как она выбралась из чистилища. А для этого нам нужен гипнотизер. 13 декабря. Круглов, бородатый дядька с большим животом, сидит около полковника. Тот лежит на кушетке, слегка напряженный. Ты это, поаккуратнее там, тварь наглая, может подставу кинуть. Круг успокаивает. Не ссы, полковник, не первый раз замужем. Он начинает раскачивать маятник перед лицом полковника и отсчитывать время. На счет 10 полковник засыпает. Мы с напряжением ждем, что будет дальше. Внезапно глаза полковника открываются. Он оглядывает вокруг тяжелым взглядом. «Суки, волки позорные! Манал я вас и вашу бабку!» «Да, чувствую, диалог с этим существом будет тяжелый». 13 декабря. Тварь продолжает бесноваться. На переговоры не вступает. Прошу выйти всех из комнаты. Существо настороженно следит за мной. Я тот, кто знает о тебе больше, чем ты сам. Начинаю сразу без раскачки. Сам уже давно на тебя зуб точит. И скоро отправит снова в чистилище. Хочешь этого? Тварь угрюмо смотрит из глаз полковника. Что ты хочешь? Расскажи. Как ты сбежал из чистилища и как попасть туда без приглашения? Существо с минуту молчит. Я хочу 12 часов в день быть в теле полковника. Это не обсуждается. Круглый. 10 часов. В дверях появляется Круглов. 8 часов. Круглые остальные заходят в комнату. 6 часов. Орет тварь. 5, 4, 3, 2, 1. «Ну, хотя бы один час в день можно!» — почти умоляет он у меня. «Вот это уже диалог пошел!» — удовлетворенно говорю я. «Проснется полковник, я с ним твою просьбу обкашляю».